Зима. Глава первая. Ветру тоже на пустыре одиноко. Любовь Андреевна, не буду растекаться вежливостями и вуалировать проблему. С начала учебного года я замечаю в Марине нехорошие перемены. Мама девочки впервые оказалась в кабинете директора. Когда она училась в школе, ни ее, ни родители на ковер не вызывали. Одно дело получать грамоты за успехи в учебе на родительских собраниях или даже в актовом зале. Волнительно, стеснительно. К такому она привыкла. Все же Марина у нее большая молодец. Но слушать выговор было совершенно невыносимо. Пульс стучал в ушах, бился в висках. Любовь Андреевна едва разбирала резкую речь директора. «Грубит, огрызается. А одета во что? Вы что, не видите ее, когда она собирается в школу? Ну надо же повлиять! Надо! Педсостав воет!» «А я, по-вашему, могу? Вас в институте учили с детьми обращаться. А я? Я по образованию инженер, между прочим». Мысли отчаянно толкались, долбили, но не могли пробить стену страха и стыда, чтобы стать словами. «Сами попробуйте ее умыть утром. Ей на все плевать. А я тут позорься». «И вот еще что. Систематические прогулы. Любовь Андреевна, что с вами? Вы в порядке? Воды? Держите». «Понимаю. Интеллигентному человеку тяжело слышать, что ребенок отбился от рук». Директриса стояла, опершись на стол. «Но вы и нас поймите. Детей портит. Обстановку разлагает одним своим видом. Как мы ее выпускать будем? Она вот такая, с черными губами. Придет на выпускной? Позор же!» «Если вообще придет». «Ну и, конечно, упала успеваемость. Такая девочка хорошая была. У вас точно ничего не случилось? Марина так изменилась!» Любовь Андреевна только и могла что отрицательно мотать головой. Стакан в руке дрожал. Тошнотой подкатывали сомнения. Интуиция махала красным флагом. Но Любовь Андреевна не допускала, что в ее тихую, счастливую жизнь могут нагрянуть все эти подростковые сложности, о которых постоянно твердят коллеги на работе. «Вы уж постарайтесь на нее повлиять. Мужа попросите, пусть поговорит. Может, он к ней подход знает. Сможет объяснить?» Маринина мама сжалась, словно в нее плеснули кипяток. Вскочила, поставила стакан на край стола и молча вышла, оставив Галину Сергеевну в полном недоумении. «Мам!» Марина ждала у кабинета. От неожиданности Любовь Андреевна отпрыгнула и задела ногой скамейку. Согнулась, чтобы потереть ушибленное место. «Мам!» Марина наклонилась, чтобы помочь. «Уйди! Натерпелась стыда из-за тебя! Что мне теперь твои? Мам! Умойся лучше! Позорище!» Любовь Андреевна выпрямилась и, не оглядываясь, ушла. Марина села на лавку, поджав ноги к груди, обняла колени и стала тихонько раскачиваться. В голове засверлили мантры отчима. «Сама без отца росла, теперь хочешь, чтобы и сестра так выросла. А матери без мужа каково будет? И все из-за тебя. Ишь, честная нашлась. Никому твоя правда не нужна. От нее только боль и страдания. Живи, как живешь, и не жалуйся». «Я и не жалуюсь», — произнесла Марина вслух. «Ноги со скамейки убери! Никакой культуры!» Макаровна возила по полу вонючей тряпкой. «У всех уроки, а она тут расселась. А потом такие на работу пойдут. Будут людей честных дурить и обхамливать». Первый снег успел закрепиться, хоть и не смог пока прикрыть все неровности оголившейся земли. Куда? Только не домой. Обогнула школу в сторону заводского пустыря. Она любила это место. Если встать в самую середину и закрыть глаза, то можно ощутить, как врезается и закручивается вокруг тела ветер. Раскачивает. Когда он был особенно сильным, Марина расправляла руки и ловила потоки воздуха. Ей казалось, если стать размером с фантик от шоколадной маски, то ветер легко поднимет ее и унесет. Останется просто лететь вместе с хрустящими фантиками, опавшими рыжими листьями, несбывшимися мечтами, потерявшимися снежинками. Но сегодня она была очень тяжелой. Такой тяжелой, что ей и стоять-то было сложно. Села на рюкзак. Зеленая банка джинтоника пшикнула под пальцами. Глоток. Да что ждать-то? Еще один. Еще. Внутри тепло, а снаружи, как всегда, холодно и недружелюбно. Марина натянула рукава свитера на пальцы. Перчаток не взяла. Банка стала совсем холодной. Щеки кололо от ветра и мгновенно остывающих слез. «Хочешь такой участи, сестре? Хорошо тебе без отца?» «Да! Да, черт возьми! Мне хорошо. И без отца, и без тебя, ублюдок. Не без вас всех. Очень даже хорошо!» — кричала Марина в пустоту. «Что вам вообще от меня надо? Ненавижу! Я вас всех ненавижу! Гады! Гады! Вы хоть знаете, о чем я думаю? Что мне нравится? Где у меня болит? Вы ничего не знаете. Копошитесь в своих работах, зарплатах. Это не бери. Туда не ходи. Тапки надень, помаду сотри. Да вы вообще меня не видите. А-а-а! Швырнула банку. Гады! Тут же встала. Схватила банку, допила остатки и снова швырнула. Пустая жестянка затрепыхалась и упала почти у ног. Марина прыгнула к ней. Пнула. Опять пнула. Растоптала. Расплющила. Била ногой. Била уже не банку, а плоскую лепешку темно-зеленого цвета. «Гады! Твари! Суки! Вот вам! Вот! Я все сама могу! Никто мне не нужен! Оставьте меня в покое!» Согрелась. Расправила руки и засмеялась. Громко и горько. На краю пустыря валялась шина от Белаза. Марина подхватила рюкзак и направилась к ней. Внутри можно было долго сидеть. Ветер не продувал. «Костя, давно ты тут?» «Я не заметила». Отступила назад. Не хотелось, чтобы кто-то, даже Костя, видел ее такой беспомощной. Он вышел из-за шины. «Марин, что случилось?» Она подошла почти вплотную. Хотела упереться лбом в его грудь и долго-долго плакать, пока не останется внутри спасительная пустота. Но Костя повернулся и пошел прочь. «Просто иди вперед. Проводи. Убедись, что она в порядке, и хватит». Мысли перебивали чувства. «Страшно любить. Страшно потерять. Больно потерять». Так, не говоря ни слова, он провожал ее домой. Марина плелась следом. Она ни о чем не думала. Просто смотрела на черный асфальт и мелькающие ноги прохожих. А Костя потом еще долго сидел на детской площадке, ломая голову над всем, что замечал последнее время. Над изменениями в такой странной и такой близкой Марине. И не находил ответа.